Глава 9. «Ладно, я понимаю это вот так», — сказала Сьюзен. «Если заморозить воду, она превратится в лед. Если нагреть лед, он превратится обратно в воду. Молекулы возвращаются в исходное состояние, но все равно это происходит в линейном времени». Она теребила этикетку на новом телефоне, который поставили в ее кабинете сегодня утром до того, как она приехала на работу. В старом, очевидно, обнаружилась какая-то неполадка, хотя вчера он работал совершенно нормально. Лицо Фергюса Донлеви было непроницаемо, как у хорошего игрока в покер. На нем был старый твидовый пиджак, прямые джинсы и высокие черные ботинки. Волнистые волосы с проседью небрежно разметались по плечам. Его лицо отличалось особой мужественной красотой, какой обладают лица актеров из рекламы сигарет Marlboro. Сьюзен считала, что Фергюс похож на стареющего ковбоя. За 5 лет работы в качестве его редактора она очень сблизилась с ним. В чем-то он даже заменял ей отца. Он был первым человеком, которому она сообщила о том, что они с Джоном решили купить дом, и он одобрил выбранный ими район. «Если сварить яйцо, — начал Фергюс, он всегда говорил тихо, почти шепотом, — то никаким способом его уже нельзя опять сделать сырым. Нельзя вернуть в исходное состояние оплодотворенную сперматозоидом яйцеклетку. Вот линейность. Но это пример скорее из области химии, а не физики». Фергюс говорил спокойно, но вместе с тем убедительно. Как человек, которому судьба не раз подставляла подножку, но который еще не устал жить и был по-прежнему полон энергии. «Сьюзен, я просто хочу, чтобы читатели представили, что время — это вода. Оно может быть жидким и текучим, но также может быть твердым, как лед, и трехмерным. Это зависит от того, как мы воспринимаем его в каждый конкретный момент. Время и линейно, и статично. Это как в уравнении Шредингера, волна и частицы». Сьюзен перебила его. «Фергюс, неужели ты рассчитываешь, что тебе удастся довести свою мысль до простого читателя, если даже я не понимаю твоей аргументации?» Предыдущие 2 недели Сьюзен не расставалась с рукописью. Несмотря на то, что она отчаянно переживала за Джона, она изо всех сил постаралась сосредоточиться на работе. Ее внутреннее чутье говорило ей, что рукопись в том виде, как она есть, не годится. «Фергюс, когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, во всем мире только 5 человек смогли понять ее». Доктор Фергюс Донлеви улыбнулся. «Я слышал, что их было 6. Мы же хотим, чтобы эта книга продавалась лучше, чем «Краткая история времени», и единственный способ этого достичь — сделать так, чтобы люди хоть что-нибудь в ней поняли». Фергюс задумчиво посмотрел на Сьюзен. «Тебя беспокоит 17-я глава?» Сьюзен искренне полагала, что эта книга может стать бестселлером. Фергюс был авторитетным ученым, а книга обещала быть содержательной. Такие выводы можно было сделать после прочтения синопсиса. А теперь на ее столе лежала стопка из 1100 страниц практически нечитабельного текста. Фергюсу придется бросить все и переписать его. К этой мысли Сьюзен и пыталась подвести Фергюса, старалась заставить его самого осознать необходимость переработки рукописи, но пока это не очень у нее получалось. Она несла немалую долю ответственности за эту книгу. Это она предложила Фергюсу написать ее, а затем убедила начальство заключить с Фергюсом контракт и вызвалась редактировать ее. Идея, заложенная в основу книги, была замечательная. Фергюс утверждал, что при помощи физики можно доказать существование Бога или, по крайней мере, высшего разума в любой его ипостаси. В книге Фергюс развенчивал теорию Большого Взрыва, показывал неспособность теории Дарвина, научно обосновывал осуществимость передвижения со скоростью большей, чем скорость света, приводил веские доказательства тому, что человечество зародилось не на Земле, что первые люди прибыли на нашу планету из космоса. Сьюзен подумала о Джоне. У него сегодня встреча в еще одном банке, рекомендованном Арчи Уорреном. Потом он встретится с Арчи. Джон подумывал о том, чтобы собрать консорциум спонсоров, включив в него людей, уже вложивших деньги в Digitrack, таких как доктор Харви Эдисон, но пока дело двигалось вяло. Камнем преткновения было исковое заявление от Зака Данцигера, и в нем не было ничего утешительного. Он держался молодцом, но Сьюзен знала, что шансов у него все меньше и меньше. И, ко всему прочему, В Магеллан-Лоури тоже было не все ладно. В издательстве усилилось беспокойство по поводу надвигающегося слияния. На завтра Арчи пригласил их с Джоном в Аскот. И она ждала этой поездки, видя в ней краткую передышку в череде тревожных дней. Арчи ездил на скачки каждый год, снимал целую ложу и всегда привозил с собой влиятельных людей. Возможно, Джон найдет там инвесторов, но вероятнее всего, что он только проиграет несколько сотен фунтов на тотализаторе. По крайней мере, в обществе Арчи всегда весело. Он нравился Сьюзен, он умел ее рассмешить. Сегодня вечером тоже что-нибудь могло получиться, так как они с Джоном были приглашены на банкет в Гилдхолле. Гилдхолл — здание ратуши лондонского Сити, известно огромным банкетным залом, в котором устраиваются официальные приемы в особо торжественных случаях. Открытка пришла всего неделю назад, будто о них вспомнили в самый последний момент. Сьюзен полагала, что это связано с книгой об истории Востока, которую она редактировала, но точно ничего не было известно. Подпись под приглашением вызывала уважение: «Мистер и миссис Уолтер Томас Кармайкл». Уолтер Томас Кармайкл считался одним из самых богатых людей Америки. Он имел репутацию филантропа и покровителя всяческих искусств. Сьюзен предложила Фергюсу вместе пообедать. Она подумала, что вне стен издательства ей будет проще дать понять ему о необходимости переписать книгу. Они сидели за столиком в большом ресторане на верхнем этаже Ковенгардена и говорили обо всем на свете, кроме книги. «Теперь, когда вы переехали в большой дом, вы собираетесь завести ребенка?» — спросил он. «Нет». Сьюзен видела, что Фергюс подумал, что задел своим вопросом за живое, и сказала, чтобы сгладить неловкость: «Мы с Джоном решили не иметь детей. Разве я не говорила тебе этого?» Фергюс проворчал что-то нечленораздельное, что можно было воспринять и как осуждение, и как одобрение. «Ты могла передумать. Джон не хочет иметь детей, потому что его собственное детство было очень тяжелым. Я знал, что ты приняла его условия, но надеялся, что ты передумала». «Нет, не передумала», — неловко сказала она. «Он действительно задел ее за живое. Переезд ничего не меняет». Она подумала, не рассказать ли ему о затруднениях Джона, но решила, что это было бы непрофессионально. Этот обед был затеян ради книги Фергюса, не надо об этом забывать. «Многие пары заводят детей из-за того, что им уже нечего друг другу сказать», — сказал Фергюс. «Может быть», — улыбнулась она. «Хорошо, что вам с мужем еще есть что друг другу сказать. Если уж вы не надоели друг другу за 7 лет, то, скорее всего, будете вместе до конца». «Вам с женой нечего было друг другу сказать?» Фергюс внутренне осел. Сьюзен задела его старую рану. «Было еще много других причин», — сказал он. Сьюзен отпила вина и решила не развивать тему. «Я тебя никогда об этом не спрашивал», — сказал Фергюс. «Как ты справляешься с биологически обусловленным желанием стать матерью? Или у тебя нет такого желания?» Сьюзен оглядела зал ресторана. Она не хотела, чтобы кто-нибудь из ее коллег хотя бы краем уха уловил какие-либо подробности ее личной жизни. «Конечно, оно у меня есть, но я не позволяю ему диктовать мне, как жить». Фергюс отпил вина, поставил бокал, что-то снова проворчал, затем сказал: «Звезды властвуют над человеком, однако мудрый человек властвует над звездами». «Хорошо сказано. Кто это?» «Фрэнсис Барретт. Это из книги под названием «Маг». «Не знала, что увлекаешься магией. Насколько хорошо ты меня знаешь?» «Мы знакомы уже давно, но я не знаю тебя». «Насколько хорошо можно узнать хоть кого-нибудь?» Фергюс отстраненно улыбнулся. «Что ты имеешь в виду? Хорошо ли ты знаешь своего мужа? Знаешь ли ты его вообще? Знаешь ли ты себя по-настоящему?» «Думаю, что да, но не уверена. Никто из нас не знает, на что он способен, пока обстоятельства не подвигнут его на действия». «Я думала, ты ученый», — сказала она. «Как ты смог примирить в себе магию и науку?» «Мы называем сверхъестественным то, для чего пока не нашли объяснения». «Ты полагаешь, что мы постепенно найдем объяснение для всего?» «Да». только не знаю, когда. Ты полагаешь, что очень немногие из нас выполнят свое предназначение, так как понятия не имеют, в чем оно заключается? Ты выполнишь. Ты выполнишь свое предназначение, — ответил Фергюс после паузы. Он сказал это так серьезно, что ей захотелось рассмеяться, но она сдержалась. Уж слишком серьезно он это сказал. А затем ей стало неуютно. Он больше не смотрел на нее, он смотрел внутрь ее, в какой-то скрытый от всех уголок ее души, и, казалось, его поразило то, что он там увидел, почти испугало.